Глава 10. Фьямма экспериментирует. «Пусть я буду единственным спагириком в Каррене. Тем лучше. Меньше конкурентов. Пусть глумятся, недоумки. Зато я единственная, кто идет в правильном направлении». Алхимическая лаборатория Фьяммы еще сильнее походила на кухню, чем лаборатория Даниэля. Здесь было очень светло и устрашающе чисто. Фьямма, беспечная неряха в быту, не допускала в работе ни малейшей небрежности. В распахнутые стрельчатые окна лился жаркий воздух и доносились отдаленные звуки улицы. По намытому полу тянулись золотые полосы света. На полках сверкала и переливалась выставка тиглей и реторт фантастических форм, имитирующих различных зверей и птиц в зависимости от типа их дыхания. Фьямма в переднике и тонких перчатках с убранными под платок черными косами стояла перед столиком на длинных ножках и делала записи в гримуар, который всегда держала под рукой. Каждому веществу свой дистиллятор. Примеры тому находим в природе в многообразии животных форм. Для выделения из растительной субстанции летучего испарения применим сосуд с очень длинной, словно у аиста, шеей. Поднимаясь по долгому пути, дух освободится от влажных частей, очистится и собственными усилиями достигнет нужной степени тонкости. Фьямма положила перо, потянулась к полке и сняла с нее два тигля — аиста с длинным прямым горлышком и змея с крученым. Вопрос только один. По какому пути скорее пойдет реакция? По прямому, быстрому, но и более рискованному, или по длинному и извилистому? За спиной у нее тихо гудел Атонор. Как принято у хорошей хозяйки, в каждом устье алхимической печи булькала своя кастрюлька. На каменной столешнице уже плясал огонек в открытой горелке. Рядом стояла наготове колба с растительной субстанцией, из которой Фьямма намеревалась выделить летучий компонент, тот, что заставляет растение тянуться к солнцу. Подобное возвращается к подобному. Она предпочитала называть его птицей. В алхимии же он назывался живым огнем или семенем минералов. Тот тайный, неуловимый катализатор любого развития, за которым охотились все алхимики, но пока никто не смог его выделить. «Любое зарождение требует оплодотворения», — произнесла она. «Но с какого перепугу эти идиоты...» Фьямма подразумевала алхимиков, считают, что возможно оплодотворить минерал. Из первоэлементов они формируют яйцо и работают с ним и так, и этак. Но разве хоть кто-то вывел из него дракона? Как верно сказал Вальтер, с чего вы взяли, что драконы вылупляются из яиц, да еще и каменных? Бойтесь торных путей и общих мест, неудачники. Фьямма с удовольствием вспомнила последний диспут в Калиджиате, который закончился сварой, переходящей в драку, и захихикала, вспоминая, как Даниэль в панике утаскивал ее оттуда, она брыкалась и требовала отпустить ее. Она еще не закончила с наглым стариком, председателем коллегиума. Как бедолага Даниэль потом выговаривал ей, бледный от гнева: «Негодяйка! Выдрала половину бороды одному из самых почтенных ученых Каррены. Как же ему теперь без нее показаться на людях?» «Зато теперь все увидят его истинное лицо», — возразила она с хохотом. Почему-то ей доставляло огромное наслаждение бесить Даниэля. Может, потому что в гневе он казался ей более живым? «Эх, жаль, что меня туда теперь не пускают. Но им придется, когда я принесу в Калиджиат новорожденного дракона». Фьямма еще раз посмотрела на обе длинные реторты и решительно выбрала ту, что с прямым горлышком. Опаснее, но скорее. поместила внутрь реактив и поставила на огонь. Выбрала подходящие песочные часы, перевернула и принялась следить за бегущим вниз ручейком песчинок, поглядывая на желто-зеленое, терпко пахнущее варево внутри реторты. При нагревании происходит высвобождение духа, но сколько ни трансформируй неживое, живым оно не станет. Как же алхимики не понимают этого? Даниэль, может, и понимает. Он все же не дурак. Сперва, говорит он, надо ответить себе на вопрос, какое начало в драконе первично — животное или стихийное. Даниэль счел, что стихийное, и выбрал работу с минералами. Но если бы камни могли рождать детей, они давно бы это делали. Как можно создать живое из мертвого? Только живое рождает жизнь. Алхимики годами нагревают и плавят минералы, но никто из них не попытался изучить естественный атонор — женское чрево. Это фундаментальная ошибка ученых-мужей. Именно потому, что они и мужчины. Если они все такие, как Даниэль, оно и неудивительно. При одной мысли о таких низменных вещах, как женская лона, он покраснеет и переменит тему, как будто бы сам не из него вышел. Хорошо быть женщиной, можно не только изучать себя, но и ставить на себе эксперименты. И это тоже они обсуждали с Даниэлем в их последнюю беседу. Фьямма помнила, как рассердился ее деверь. «Ты вступаешь на опасный и скользкий путь, Фьямма. Эксперименты с живыми существами. С репродуктивными системами? Берегись, подумай, куда тебя могут завести твои выводы. Но я работаю с растениями. Это пока. Увы, я хорошо тебя знаю. Ты что, считаешь меня чудовищем? Я считаю, что ты способна на любое безумие ради своих вздорных теорий», — заявил он с горечью, в которой Фьямма увидела только желание удержать ее от самостоятельных исследований. А может быть и зависть. Расстались они, наговорив друг другу такого, что с трудом могли бы простить и менее гордые люди. «Какого дракона ты рассчитываешь вывести, если у тебя внутри одна давным-давно остывшая зола?» — крикнула она ему с улицы. В ответ ей с грохотом захлопнулась дверь, самое сильное выражение эмоций, какое Даниэль мог себе позволить. Она ушла, злобно усмехаясь, но почему-то ей хотелось плакать. Зеленое варево начало побулькивать. Длинное горлышко запотело. Фьямма уменьшила огонек, еще раз перевернула песочные часы и принялась вертеть в руках перо. Теперь она думала о Вальтере. Собственно, она думала о нем почти все время. Куда он делся, змей его сожри? Алхимик из Сомбры пропал много дней назад. Башня без флага стояла закрытая. Никаких писем он ей не оставил, передать ничего не просил. Исчез и все. В зависимости от настроения Фьямма то злилась, то волновалась, а чаще злилась и волновалась одновременно. В голову приходили разные версии. Что Вальтер ее бросил. Почему бы и нет? Предательство — это так типично для мужчин. Все они одинаковы, почему он должен отличаться? То, что он сгинул в тайных застенках герцога. Кто его знает, что ему тут было на самом деле надо? Вальтер порой умел казаться человеком милым и неамбициозным, но Фьямма уже давно не заблуждалась на его счет. И теперь сердилась на него и на себя, потому что неотвязные мысли о нем, тоска, тревога и мечты мешали ей сосредоточиться и отвлекали от работы. Ах, если бы стать тиглем и методом возгонки сублиматио превратить огонь плотской страсти чистую творческую энергию, поднять пламя на высший уровень? Ага. А это мысль. Фьямма замерла, сунув в рот перо. Несколько мгновений она сидела неподвижно, пропустив момент, когда надо было еще раз уменьшить огонь. Жидкость выкипела, птица вылупилась и улетела, Фьямма этого даже не заметила. Она кинулась к столику с гримуаром и начала быстро писать. Допустим, что человеческое тело есть не что иное, как природный атонор, где природой заложены эквиваленты каждого минерала и каждого физического элемента. Оболочка печи — физическое тело. Зола — мысли, чувства, страсти и слабости, которые либо сгорают и перерождаются в высшее, либо низводятся до уровня праха, и, наконец, яйцо — хранилище души. Наиболее тайная часть человеческого существа — то золотое семя, которым никак не могут овладеть алхимики. Какие из этого следуют выводы? Как известно, одним из главных начал алхимии является правило соответствий — симметрия между различными уровнями реальности макрокосмом и микрокосмом. Не следует ли нам распространить эту симметрию также на связь между алхимиком и его творением? И не является ли эта связь также и обратной? Если алхимик повторяет в тигле процессы, которые совершает природа, то почему нельзя воспроизвести в своем теле эксперименты, которые ставит алхимия? Из этого следует, что... Фьямма обмакнула перо в чернильницу и посмотрела на выкипевшую массу в реторте. Что с пробирками и ретортами покончено? Пришло время провести эксперимент на живом материале. Перед ней, как наяву, возникло лицо Даниэля. Точнее, каким оно будет, когда он узнает, что его свояченица родила дракона. Когда Фьямма закончила писать, было уже далеко за полдень. Сама не заметила, как пролетело время. Она отложила перо и выпрямилась с довольным видом, разминая онемевшую поясницу. Вспышка прозрения, при свете которой все было так четко и ясно, понемногу угасла, и дерзкие идеи погрязли в нагромождении слов и терминов. Адский змей! А пока писала, пока перо летало по бумаге, все было так ясно. Но ничего. Она точно знала, это был прорыв. Она не просто продвинулась в работе, но, кажется, нащупала совершенно новый путь исследований. Фьямма ощутила, что проголодалась. Глотнула воды из кувшина для полива подопытных растений, обшарила взглядом полки, нашла сухую корку и принялась ее грызть, обдумывая, куда бы пойти поужинать. Где шляется Гвида? Вечно его нет, когда он нужен. Сейчас бы завалиться в какую-нибудь таверну с этим бездельником, развеяться, поплясать, попеть. А лучше в башню к Вальтеру, чтобы он снова встретил ее на пороге со своими шуточками, а потом стиснул до хруста в костях и швырнул на скрипучую кровать. Как в тот раз, когда стало известно, что сгорела вишневая Лоретта. Фьямма вдруг застыла, а затем торжествующе улыбнулась. Ей пришла на ум самая разумная и правдоподобная версия исчезновения Вальтера. Ну, конечно. Он мог поехать на север, разыскивать брата. Это так логично. Конечно, он все равно сволочь, что не попрощался, но невежливость она ему охотно простит. Надо только убедиться, что он в самом деле уехал туда, а это несложно. Стоит посмотреть списки выехавших. Ее добрый и полезный знакомый, начальник городской стражи, не откажет ей в такой малости. Фьямма стянула полотняные перчатки и косынку, тряхнула головой, распуская по плечам волосы, и побежала в спальню. Наряжаться на прогулку. Поздно вечером, в красноватом сумраке спальни, разгоняемом только канделябром перед зеркалом, злющая Фьямма сидела на кровати, пытаясь сорвать с ног изящные ботинки на каблучке, и все никак не могла справиться со шнуровкой. Давно ей не бывало так плохо. обида, оскорбление, наконец, ей просто было больно. Из-за Вальтера, естественно. Никакого брата он искать не поехал. Перебрался обратно в Фиоре, сроков возвращения не назвал, увез с собой целый сундук вещей, видимо, никакого возвращения и не планировал. Бросил меня, без объяснений, даже не простился. В бешеной ярости, плохо соображая, что делает, Фьяма побежала в Калиджиату, чтобы выяснить, какая такая работа потребовала срочного отбытия Вальтера в Фиоре. Но ее туда даже не впустили. Ни туда, ни к герцогу, у которого Фьяма попыталась найти справедливости и сведений, ни в башню к мерзавцу Даниэлю, который даже не соблаговолил спуститься, только велел слугам сказать, что его нет. Почему-то последнее подкосило ее сильнее всего. Не бывало еще такого, как бы они ни ссорились, чтобы он потом отказывался принять ее. Да еще и ненавистные ботинки никак не снимались. Наконец, сорвав один, она с руганью швырнула его о стену. «Чтоб ты сдох, проклятый Вальтер! Ненавижу тебя! Почему ты так поступил со мной? И ты, Даниэль, сдохни вместе с ним!» Целила она в зеркало, но не попала. «Да что ж такое? И тут неудача!» Этот промах был последней каплей. Фьямма упала ничком на кровать и разрыдалась, кусая подушку. Из-за двери раздался звук приближающихся шагов, и самоуверенный, слегка шепелявый голос громко произнес: «Эй, Фьяметта, глянь, какую роскошную штуку я тебе прикупил! Ну, разве я не прекрасен?» Фьямма слегка повернула голову, размазывая слезы по подушке. В дверях красовался ассистент Гвида в новом бархатном шапероне со спускающимся на плечо хвостом, обшитым золотом. «Сгинь, Гвида!» — глухим голосом ответила Фьямма, снова утыкаясь лицом в атласное покрывало. «Не до тебя!» «Фьяметта, детка! Ну что ты такая унылая? Взбодрись!» Фьямма внезапно распрямилась, как пружина, и метнула второй ботинок, целясь прямо в великолепный шаперон. Гвида, любовавшийся собой в зеркале, едва успел отскочить. Дорогущее амарское зеркало осыпалось на пол звонким дождиком. «Ты что творишь? Напилась, что ли?» Словно исчерпав этим порывом последние силы, Фьямма опять упала ничком на кровать. «Можешь собирать вещи», — глухим голосом проговорила она. «Уезжай к себе в Малину, или откуда ты там явился? Мне нечем тебе платить, заказов нет и не будет. И учить я никого не стану. Хватит с меня этой распроклятой науки!» Звук шагов приблизился к кровати. «Не надо мне платить, я за тебя люблю!» Фьямма зарычала. «О, небесные силы! Этого не хватало! Ты слуга, не забывайся!» «Слушаюсь, моя госпожа! Иди сюда, я тебя поцелую». Помощник подсел к ней на постель, нежно обнял за талию. «Я сказала, сгинь!» — начала Фьямма, гневно привставая. И застыла, словно окаменев. Прямо перед ней маячило улыбающееся лицо Гвида. Между его красных губ высовывался длинный, черный раздвоенный язык. «Я поцелую тебя так», — шепеляво посулил он, — «как никто тебя не целовал». Фьямма пронзительно завизжала, отшатнулась от него и свалилась с кровати. Гвида сидел, широко улыбаясь. Фьямма осторожно поднялась на ноги, не сводя с него взгляда и готовая в любой миг кинуться прочь из комнаты. «Ты... ты кто такой?» «Не понял». «А ну, покажи язык. Высунь тебе, говорю». Гвида пожал плечами и показал язык. Язык был самый обычный. Фьямма обошла кровать и заглянула ему в рот. «Так, «Ничего не понимаю». Гвидо поправил съехавший на нос шиперон и с подозрением спросил. «Чего у меня там неладно? Или все-таки ты напилась?» «И не думала». «Ну-ка, дружок, иди сюда», — сладким голосом произнесла Фьямма. «Поговорим». «Нет-нет, не в постель». «А куда?» «В лабораторию».